«Да больно уж он хороший какой-то», — проговорила девушка и торопливо отошла. Наталье шел 21-й год. Выросла она незаметно. После смерти матери жила все в том же домишке на краю села. На работе была одной из первых, но старалась всегда оставаться в тени. Ни вечерами, ни в праздники ее никто никогда не видел. Голоса ее никто не слышал. Поэтому Захар как-то даже удивился, что она заговорила с ним и заговорила о Морозове. Мало-помалу прежняя неприязнь к Устинову вернулась. Морозов, кажется, заметил это сразу. Захар опасался, что Устин прямо и открыто спросит, в чем же дело. Опасался потому, что ответить на этот вопрос был не в состоянии. Но Устин ничего не спросил. Он только пожимал недоуменно плечами. Правда, время от времени Устин осторожно пытался разрушить эту неприязнь и снова сойтись поближе. Но Большаков делал вид, что ничего не замечает. К колхозным делам Морозов относился теперь заинтересованно. Не в пример Фролу, он не пропускал ни одного колхозного собрания, частенько выступал на них, иногда довольно резко критиковал председателя, но всегда за дело, всегда без злости. Понемногу Захарова неприязнь к этому человеку притуплялась, глохла. Некоторые колхозники стали поговаривать, а не поставить ли Морозова бригадиром. А что же, думал и Большаков, мужик хозяйственный, заботливый. Но все-таки, хотя нужда в бригадире была, медлил, сам не понимая почему. Осенью 1933 года у Морозовых родилась девочка. Глубокой ночью, без фуражки, Устин прибежал к Захару. «Дождались мы, дождались, Захарыч! Сын есть, теперь дочка! Да порадуйся вместе с нами! Эх, Захар, жалею я тебя по-человечески!» «Что ж, поздравляю от души», — сказал Большаков. Морозов уже хватил на радостях стопку, а сейчас вытащил из кармана бутылку самогону. «Порадуйся хоть моему счастью, Захар, а?» «Я радуюсь, а пить не могу. Завтра начинаем полосу за глинистым буераком жать. Чуть свет должен быть там. Без тебя не начнут, что ли? По стране голод Устин гуляет. Просыплем хоть горсть колосьев. Грош нам цена». «Ладно». Устин спрятал бутылку в карман тужурки. «Я ведь знаю». «Но что знает, так и не сказал». Помолчал, заговорил о другом. «Женился бы ты, Захар, а? Не нашел бы разве кого? Или все, по стежке сохнешь?» И опять, как несколько лет назад, уловил Захар в голосе Морозова злорадные, торжествующие нотки. С этого дня трещина между ним и Устином разошлась еще шире. С новой силой заструился по этой трещине холодок. А бригадиром Устина все же поставил. «Что ж, в обиде не будешь», — проговорил Морозов, как в год приезда. Устин по-прежнему со всеми был приветлив и радушен, но спуску в работе никому не давал. Если раньше тот же Антип Никулин или знаменитый купи-продай не упускали случая побездельничать, то теперь ходили как шелковые. Даже собственную жену бригадир всегда ставил на самую грязную и тяжелую работу. И Пестемея принималась за нее, перекрестясь, заражая других своим проворством и жадностью к делу. Год от году росло уважение зеленодольцев к Устину, к Пестемее, которая успевала и колхозную работу сделать, и детей обиходить, и ласковое слово сказать каждому, и кусок хлеба подать нищему. К 1938 году рассвет стал одним из зажиточных в районе. «Это заслуга всех колхозников», — сказал на одном из собраний Захар Большаков. «Заслуга Филимона Колесникова, Натальи Меньшиковой, Анисима Шатрова». Захар перечислил многих, не забыв и фамилию Морозова. И он не мог не назвать ее. Бригада Устина была передовой, о бригаде частенько писали в газетах. Но он не гордился. На завистливые разговоры внимания не обращал, к поздравлениям относился равнодушно. Он даже сказал как-то Большакову: «Уж если поздравлять, Захар, то тебя. Все успехи бригады знаешь от чего? От бережливости. В крестьянском деле это первый закон».